Максим Николаевич Иванцов, молодой ученый, опять перечеркнул фразу. Их перечеркнутых уже набралось полстраницы. Великие писатели творили чище. Иванцов начал морщиться, потому что сочинял не научную статью, не доклад и не докторскую диссертацию, а тезисы популярной лекции для клуба здоровья на тему «Берегите нервы». Видимо, начать стоило с главной мысли, ради чего и затевалась лекция, а там пойдет. Иванцов взял чистый лист бумаги и написал: «Владеть своими нервами можно научиться так же, как, скажем, владеем мы своими собственными руками. Примеры». Он подумал, зачеркивать ли, все же оставил и вписал следующий тезис. «Более половины тяжелых стрессов случается из-за пустяков. Примеры». Третий тезис лег на бумагу как-то сам, не придумываясь. «Стресс — это защита организма от неблагоприятных ситуаций. Но мы поставим вопрос иначе. Защитим свой организм от стрессов. Примеры». Лаборантка Верочка приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы в щель пролез громадный парик, который на маленькой головке выглядел кавказской папахой. «Максим Николаевич, вас к телефону». «Жена?» «Нет, но женщина». Он махнул авторучкой. «Скажите, что занят, у меня через час лекция». Верочка с готовностью пропала. Иванцов склонился к бумаге. Тезисы пошли легко. «Мы умеем беречь время, деньги, электроэнергию, ботинки. Мы даже умеем беречь сердце, печень, желудок. Но мы не умеем беречь нервы. Примеры». Дверь опять приоткрылась. Теперь кудлатая папаха парик втянула и худенькую фигурку. «Максим Николаевич, она говорит, что вы ждете ее звонка». «Жду, не помню». Иванцов чуть помедлил, оказавшись между двух желаний — записать новый тезис или сразу пойти к телефону. И все-таки поднялся. Возможно, кого-нибудь и просил позвонить. Взяв трубку, он хотел сказать «Алло» или «Да», но ничего не сказал, удивившись тяжелому и торопливому дыханию на том конце провода. Так мог дышать только мужчина или женщина, пробежавшая дистанцию. «Что же вы молчите?» — спросила трубка все-таки женским, низким и сочным голосом, каким в опере поют мамаши, няни и бабушки. «Я слушаю вас», — недовольно ответил Иванцов, словно его поймали за подслушиванием. «Максим Николаевич Иванцов?» «Да, а вы кто?» «Это не важно». «То есть как не важно?» — удивился он. «Вы меня не знаете. Я живу рядом с вашим домом». «И все-таки вам лучше назваться». «Максим Николаевич, время дорого, а мы разводим антимонии». «Чего вы от меня хотите?» — перебил Иванцов. «Сделать сообщение». «Чтобы сделать научное сообщение, уважаемая незнакомка», — опять перебил он, но и его тут же перебили. «Сообщение не научное, Максим Николаевич». «А какое же?» «Анонимное. Только что в вашу квартиру вошел мужчина». «Вор, что ли?» «Он вошел вместе с вашей женой Людмилой». Иванцов замолчал. Начиная разговор с незнакомкой, он подсознательно допускал, кем она могла быть: референтом из головного института, соискательницей, матерью студента, забытой сокурсницей, в конце концов знакомой, которая решила его разыграть. А этой женщины не допускало даже подсознание. «Мало ли у жены знакомых», — невнятно предположил он. «Знакомый в чине капитана. Кстати, она с ним встречалась и на прошлой неделе. Среди военных ни друзей, ни родственников у них не было». «А зачем вы это мне сообщаете?» — наконец нашелся Иванцов. Он решил, что все-таки нашелся. «А кому же сообщать? Не в милицию же?» Она усмехнулась. Иванцов это понял по особому, какому-то булькающему тембру, словно ее голос пропустили сквозь воду. «Это не ваше дело», — сказал он решительно, зная, что ему надо бы положить трубку или обругать ее. «Нет, лучше пристыдить. «Нет, все-таки лучше бросить трубку на аппарат так, чтобы треск ударил по ее огромным, конечно, огромным, как у всех анонимщиков, ушам». «Конечно, не мое», — спокойно согласилась она. «Но вы еще молоды, Максим Николаевич. Запомните, легче придавить искру, чем потушить пожар». И она положила трубку. Трубку положила все-таки она. Он еще держал, теперь уж боясь с ней расстаться. Ведь стоит опустить ее на аппарат, как нужно что-то предпринимать. «Неприятность?» Верочка внимательно смотрела на него своими маленькими глазками, а может быть и не маленькими, под таким париком все мельчало. «Нет, нет», — ответил он и осторожно положил трубку, словно это была не мембрана, спрятанная в пластмассу, а что-нибудь живое. «Например, ухо». «Почему ухо? Уж тогда глаз, ведь она подсматривала». Иванцов вернулся в свою комнату и медленно опустился на стул. Перед ним лежали тезисы о нервных стрессах. Навет, ложь. Возможно. Но как эта навещица узнала его имя, адрес и рабочий телефон? Да и какой смысл ей обманывать? Бежала к телефону, даже запыхалась. А ведь сегодня Людмила не работает, должна быть дома, и это совпадает. Позвонить. Ну, конечно, позвонить. Для чего? Чтобы услышать фальшивый голос и дать уйти капитану? Он сцепил пальцы и закрыл ими глаза, как замуровал решеткой. Приятели смеялись над его ревностью. Людмила на нее обижалась. Выходит, что зря смеялись и зря она обижалась. Иванцов вскочил. Телефонная трубка почему-то прыгала в руке, как свежепойманная рыба. А диск, наоборот, словно заржавел. Он всегда крутится с одинаковой скоростью, как бы человек ни спешил. «Такси!» Людмила Иванцова заметила, что самые хлопотливые дни — те, которые предназначены для отдыха. Поспав после ночного дежурства каких-нибудь часика три, она уже стояла посреди квартиры, не зная, за что взяться. Прежде всего, чародейка, спальный гарнитур, который достали на той неделе. Максим ворчал — гарнитур приобрели, жилплощадь потеряли. Громадные кровати, сдвинутые вместе, съели одну комнату, распластавшись посредине, как музейный экспонат. Да и спальня стала походить на музей, где табличка «Руками не трогать» не удивила бы. Людмила собиралась двигать эту чародейку до тех пор, пока комната не обретет жилой вид. Еще нужно пробежаться по магазинам, что-нибудь до 5 часов. Пока народ не пошел с работы. Но это потом, после чародейки. А можно и не ходить, вчера была. И обед. Приготовить настоящий обед с привлечением кулинарных книг, вина и праздничного сервиза. На первое гороховый суп, который любит Максим. Ну, затем тушеное мясо. И клюквенный мусс на десерт. А можно придумать и совсем-совсем другое. Жена осталась дома, это должно чувствоваться. Даже по обеденному запаху и, может быть, прежде всего по нему. Максим шутит, любовь зависит от уюта. А вдруг не шутит? Нет, шутит, потому что уютолюбцы не ревнивы. Людмила застегнула халат и взялась за чародейку. Кровати, плотиной перегородившие комнату, не давали развернуться, да и сами не разворачивались. Она решила выставить в переднюю невысокий сверкающий комод, который выглядел более покладистым. Комод медленно поехал, спотыкаясь о паркетины. Когда он оказался в передней, зазвонил телефон. Людмила сняла трубку и молчала, стараясь отдышаться. Но в трубке тоже дышали, словно на том конце провода тоже двигали комод из гарнитура чародейка. «Слушаю», — удивленно сказала Людмила. 361-я? Спросил торопливый женский голос. Да, квартира 361-я. Милочка, я не знаю вас, а вы не знаете меня. И не спрашивайте, откуда мне что известно. В вашу квартиру идет вор, рецидивист. Уж не за чародейкой ли? Ее одному не вынести. Ириха, перестань дурачиться. «Милочка, теряешь время», — чуть повелительно сказала женщина. И Людмила сразу поняла, что это не Ириха. «Он уже, возможно, поднимается по лестнице. Слушай внимательно. Этот опасный бандит прослышал про ваш достаток. Сначала будет подбирать отмычки, а потом взломает дверь». «Но я же дома», — усмехнулась Людмила. «Он знает, ему терять нечего». «Боже, что за чепуха! Да кто вы?» «Друг, не выходите на лестницу». «Я сейчас же звоню в милицию, чтобы вас задержали». «Вместо благодарности», — вздохнула незнакомка. Людмила хотела ей сказать, что это неумная шутка. В наше время бандиты в квартиры не вламываются. Хотела сказать, что в этой дурацкой шутке не видит смысла. Хотела сказать, что какой же это бандит будет выбалтывать замышленное преступление, если только она не наводчица. Хотела сказать и не сказала, прижав трубку к груди. От двери донесся слабый металлический звук, железо о железо. Людмила замерла, сразу лишившись сил. Но страх оказался сильней. Она швырнула трубку на аппарат, подскочила к порогу, открыла вторую дверь и набросила на первую крюк, который Максим ввинтил на всякий случай. И услышала, что уже пощелкивает замок. Подобрал. Она стремительно захлопнула вторую дверь, попятившись от нее, как от наезжавшего бульдозера. Дверь вздрогнула и затряслась от рывков, которыми хотели ее высадить вместе с дверной коробкой. Людмила вскрикнула и отскочила дальше, к мерцавшему полировкой комоду. Она даже не удивилась, как смогла в секунду передвинуть комод и придавить им вибрирующие двери. Сил осталось дойти только до телефона, набрать 02 и крикнуть: «Скорей! Скорей! Выламывай дверь!» Из рапорта участкового инспектора. 26 марта сего года в 13 часов 10 минут по указанию дежурного райотдела я прибыл по адресу улица Солнечная, дом 8, квартира 361. На лестничной площадке мною был обнаружен неизвестный гражданин, пытавшийся выломать дверь указанной квартиры и уже оторвавший ручку и почти всю обивку. Неизвестный гражданин оказался Иванцовым Максимом Николаевичем, проживающим в этой же квартире. Проверив обстоятельства происшествия и переговорив с его женой, которая на голос мужа добровольно открыла дверь, выяснил, что ей был телефонный звонок неизвестной женщины, которая, видимо, приняла спешившегося мужа за вора. А гражданин Иванцов М.Н., в свою очередь, решил, по его словам, что вор закрылся в квартире, почему и начал ломать дверь. Таким образом, налицо ошибочная ситуация. Гражданин Иванцов М.Н. был трезв. Из дневника следователя. Правовые органы знают не обо всех преступлениях, потому что к ним не поступает информация. И одна из причин – некоторые тихие потерпевшие, которые меня злят сильнее, чем все неправды и несправедливости. Ведь не жалуются, ведь не возмущаются. Когда у меня сидит такой тишайший и рассказывает, как его обидели на работе, дома или в автобусе, спокойно, между прочим, как мимолетный эпизод, я молча кричу ему: «Хоть теперь возмутись, взорвись, заплачь!» Эти люди не обижаются или забывают обиды, или сразу их прощают. Парадокс: есть обиды и нет обиженных. Но ведь бороться с чем-либо можно только возмутившись. Не возмутившийся несправедливостью и сам несправедлив. Если уж себя не отстаивает, что же говорить про помощь соседу? Да мимо пройдет.